Морис Дрюон. Дневники Зевса. Отрывок. Греческому народу сквозь его века с благодарностью. Заря богов. Я могу только передать то, что об этом слышали наши предки. Они-то знали, правда ли это. Если бы мы сами могли доискаться до этого, разве нам было бы дело до человеческих предположений? Платон, Федор. Обращение к смертным. Я, Зевс, долго спал. Но вот какой-то шум в облаках, вероятно, порожденный вашими людскими затеями, разбудил меня. Глаза мои открылись, и я взглянул на землю, но увидел там мало нового. За 2000 лет моей ночи ни одна гора не исчезла. Реки по-прежнему текут к тем же морям, все так же добавляя чуть больше изгибов к своим руслам. Разве что некоторые устья разбились. Чернила, которые выбрасывает атакованная каракатица, все того же цвета. У бабочек на крыльях все та же пыльца, что напылил когда-то еще мой дед. У быка все то же утолщение на холке над седьмым шейным позвонком. И асфодель качает своими метельчатыми соцветиями на том же склоне. В самом деле, люди, нельзя же считать новизной вечные уловки вашей неуемной изобретательности, губительные вспышки воинственности или вашу отвратительную склонность к пиромании. Уж я-то слишком хорошо знаю, увы, от кого вы все это унаследовали. Ваши самые недавние победы над пространством, над силой тяжести и временем могут показаться вам огромными и наполнить вас гордыней, но если взирать на них оттуда, откуда смотрю я, они изрядно мельчают. Вы по-прежнему не способны сами превратиться в богов. Никто из вас не сумел вдохнуть жизнь в мрамор. И когда вы предполагаете, что соорудили какой-либо водоем, вам приходится день и ночь следить за плотиной, чтобы не утонуть в нем. Поле, на котором вы расширили свою деятельность, скорее поле блужданий, нежели свободы. И вы скорее умножили ваши страхи, чем сократили неизбежности. Зато, кажется, многое забыли. Смертные. Вы, к кому я обращаю свою речь? Когда вам приходит в голову вообразить себе богов, вы представляете их либо восседающими на престолах славы, либо томно возлежащими на изукрашенных ложах, где они рассеянно вдыхают фимиам восхвалений и растягивают в своем убаюкивающем блаженстве негу замедленного времени. Смертные. Дорогие смертные, знаете же, что вы заблуждаетесь, и не путайте тех, кем сами хотели бы стать, с теми, кто мы есть на самом деле. Богу живется не легче, чем простому прохожему. Я, Зевс, царь богов, бог царей, поведаю вам свою историю. Первая эпоха — небо и время. Начало — предок хаоса, мечты Геи и появление Урана. Я принадлежу к третьему божественному поколению. Основателем нашего рода был мой дед Уран, царь Атлантов. До него упоминают отдаленного предка по имени Хаос, который совокупился с пустотой, ночной утробой, маткой миров, и, рассеяв в ней свое семя, породил первоначальные элементы Вселенной, равно как и главные звезды нашей галактики. потом возложив на самого деятельного из своих сыновей Эроса заботу продолжать дело и руководить дальнейшим сочетанием первоэлементов, Хаус якобы удалился в эфир, чьим именем сам стал называться. И с тех пор дремлет там, или же в медленной гигантской эрекции готовит заселение какой-нибудь новой межзвездной полости. Но все это весьма смутно и туманно. В рождении самого Урана я не располагаю достоверными сведениями. Моя бабка Гея, Земля, долго утверждала, что сама породила его без вмешательства какого-либо мужского начала, просто желая создать себе супруга. Но в том, что касается зачатия и материнства, моя бабка всегда была немного помешанной. Она первая, но отнюдь не единственная, в длинном женском ряду мечтала о том, чтобы гордо порождать самой по себе, и бредила о существах, которые были бы плодом исключительно ее материнских недр. Эти боги обрекают себя на любовные утехи амазонок или, как моя дочь Артемида, на яростное целомудрие, либо же на влюбленность, чрезмерную, ревнивую и мучительную в своего собственного первенца. Некоторые мстят, нарочито относясь к своему необходимому супругу как к ребенку. Что касается смертных женщин такого рода, то у них, по крайней мере, есть возможность возвыситься в своей ненавистной доле, оскорбленной и унизительной, вызвав желание какого-нибудь бога или притворившись, будто испытали его на себе. Скольким я помог и скольким позволил лгать? А мои сыновья, Арес, Аполлон, Геракл, Дионис, сколько они потратили сил, чтобы умерить вздорное сожаление этих красоток, а порой и дурнушек о том, что они не двуполы. Ах, дочери мои, не завидуйте уделу устрицы. Если бы знали, какая это тоска, не привлекать никого, кроме самой себя, если бы знали, как ее брак бесконечно одинок и печален. Но вернемся к Урану. Он называл себя сыном дня и ночи, что было всего лишь способом умолчания. Можно задаться вопросом, а не был ли он пришельцем? Я хочу сказать, не прибыл ли он из какой-то другой отдаленной области космоса, где способности богов гораздо более развиты. То ли из-за собственной непоседливости, то ли из-за размолвки с сородичами, то ли, отправившись на разведку и не сумев вернуться, он овладел еще девственной землей и сделал ее плодоносной. Мы, его внуки, так и не смогли разгадать туманную тайну, окружавшую его происхождение, которая, однако, лишь способствовала его авторитету и величию. Уран был богом восхитительным, просто превосходным, занимавшимся всем на свете искусным, деятельным, беспрестанно изливавшим свою энергию на все вокруг, властным, конечно, но заботившимся о справедливости и распределении блага. Моя тетушка память часто меня уверяла, что многими своими чертами я напоминаю ей отца. Если я и унаследовал некоторые из достоинств Урана, то наверняка именно они поспособствовали тому, что я стал царем богов. Дети и труды Урана. Число и творение. Уран Небесный породил с Геей Землей 45 детей. В первую очередь надо упомянуть шестерых титанов, из которых мой дядя Океан был старшим, а мой отец Крон младшим, и шестерых титанит, включая мою мать Рею и тетушку Память. Уран породил также трех больших циклопов или одноглазых и трех гекатанхейров или сторуких. К его потомству относятся еще и нимфы первого поколения, различные боги, богини и гиганты, о которых я сейчас расскажу. Титаны и титаниды обладали способностью размножаться, а одноглазые и сторукие нет. Зато у каждого сторукого было 50 голов. Только вообразите быстроту и пытливость этих 50 объединенных мозгов, работающих заодно. Вообразите множество разнообразных действий, чудесную силу или изощренность, которой эти головы сообщали своим 500 пальцам. Что касается одноглазых, направлявших на порученную им работу свое единственное око, а потому не отвлекавшихся ни на что иное, то им доверялась переноска огненных тиглей, а также резка и плавка с помощью молний. Вы, смертные, конечно, думаете о своих новейших машинах, порожденных хитроумной наукой, которые восхищают вас тем, что быстрее вас самих отвечают на заданные вами же вопросы или воспроизводят ваши движения, делая их производственнее во сто крат, или сосредоточивают для вас незримые энергии. Остерегайтесь слишком поспешных отождествлений. Между этими роботами и божественными исполинами почти такая же разница, как между мной и вами. И не забывайте также, что титаны, циклопы, гекатонхейры бессмертные. Я сковал их дремой в глубинах мира, но они могут быть разбужены, и даже сон их таит в себе угрозу. С помощью своих сыновей Уран воздвиг горы и ледники. Тут пустил потоки раскаленной лавы, чтобы утвердить их основание. Там заложил толстые слои суглинка. Он повсюду кристаллизировал неосязаемое, придавал твердость вязкому, распределял запасы металлов. Именно Уран навязал Понту, первобытному морю, отпрыску хаоса, закон гармонии. Из всех этих трудов меня всегда особенно восхищала великая система круговорота воды, такая простая и совершенная, бесконечно изливающая сама по себе плодоносные дожди. Она была передана моему дяде Океану, отцу рек. Помимо всего прочего, Уран обладал настоящей страстью творить. Секрет ли это, перенесенный им через громадные расстояния, или же гениальное наитие? Но в любом случае, дар судеб, Уран владел числом органической жизни и создавал всевозможные ее виды. Все, что зеленеет, цветет, плавает, ползает, летает, ходит или бегает, все, что населяет воды, взмывает в воздух, коренится в скале или перегное, все, что ест, дышит, выделяет соки, все, что поет, щебечет, кричит или рычит, выражает звуком свое желание, страх или радость, все, что дает яйцо, зародыш, зерно, сперму, все, что разделяется надвое, воссоздавая в каждой части тождество исходному целому, все, что способно заключить в одной бесконечно малой частице своей субстанции собственную форму и свойства, чтобы передать их хоть и новому, но подобному существу, все это его творение. Стоило мне сказать число жизни, как вы, дорогие смертные, уже и размечтались. Ведь так давно вы пытаетесь его узнать. Число есть речение, но при этом не слово. Оно и волна, и свет, хотя и невидимо. Оно и ритм, и музыка, хотя и неслышимо. Его вариации безграничны, однако само оно неизменно. Всякая форма жизни есть особое выражение числа. Так что, дети мои, придется вам еще какое-то время помечтать. Уран проявил сдержанность в своих первых опытах, ведь числом надо пользоваться осторожно. Конечно, мелодия амебы могла показаться несколько монотонной, а кантата первого лишайника слабоватый. Но зато потом какая фуга, какое буйство фантазии, какая стремительность исполнения, какая отвага, какое неисчерпаемое богатство контрапункта, какой размах и щедрость в этой симфонии видов. Мне случалось, предаваясь любви с какой-нибудь смертной на лугу, забывать ее и наше занятие, так меня вдруг восхищало разнообразие трав перед глазами. Пучок травы, Вроде бы пустяк, на него и внимания-то не обращаешь, но приглядитесь к нему, и вас, как и меня, заворожит количество всевозможных растений, составляющих этот единственный пучок. Какое многообразие стеблей! Один квадратный и мохнатый, другой круглый, состоящий из концентрических трубочек, тот полый, этот нет, а тот и вовсе треугольный. О, число! Бесконечно изменчивое число! И вы залюбуетесь ловкостью корней, независимостью семян и попробуйте пересчитать цвета, все оттенки зеленого, которые составляют именно эту неповторимую зелень, что видна с растения, запахи которой вы будете с наслаждением перебирать. Если и вам выпадет подобное развлечение в подобных же обстоятельствах, приобщите к нему свою подругу, пусть она тоже понаблюдает за полетом пташек или задумается над рисунком, укрывающей вас листвы, и восхищайтесь вместе, сами увидите, насколько полнее станет ваша любовь. Поскольку Уран заслуженно гордится своими трудами, а я, как его преемник и наследник, горжусь им самим, то нам совсем не нравится, что вы проходите через богатейшую галерею его творений, словно тупицы, ничего не замечая, не ценя и не понимая. Но если вы хоть изредка позволите себе забыться, пристально вглядевшись в его сосновую шишку, в его гранатовое яблоко с розовой сердцевиной, в его радужную стрекозу над трепетом ручья, в его змейку-меденицу, что дремлет на солнце меж камнями, свернувшись подобно виткам времени, то наградой вам будет счастье, ибо вы приобщитесь к вибрациям числа и движению Вселенной. Для этого незачем быть напыщенным, отягощенным знаниями оратором или богачом, владельцем обширных земель. Какой-нибудь простой пастух нередко превосходит вас в таких делах. Исчезнувшие виды, безумная гордыня титанов, их затея и постигшая их кара. Итак, Уран населил землю всем, что на ней живет. Но не бывает великих творений без многочисленных проб и частых поправок. Сколько видов, от которых остался лишь окаменелый отпечаток в известняке, и сколько других, которые все еще прозябают, были лишь черновыми набросками более совершенных тварей. Сколько было изорвано крыльев, едва изобретенных, и приделанных к рептилии или рыбе, еще до превращения чешуи в перья, до окончательного крыла, до орла и голубки. Кроме того, случилось так, что титаны, обуянные безумной гордыней, вместо того, чтобы и дальше помогать своему отцу, затеяли с ним соперничество, вообразив, что способны превзойти его труды. Им казалось творить так легко. Зачем Уран беспрестанно возится с ничтожными мелочами? Зачем тратить целые века на кольца червя или рожки улитки, когда из одного комка размятой почвы можно за мгновение прорастить кедр? Их тайно подстрекала мать-земля. Но Уран хоть и доверил своим отпрыскам, приучая их к труду, некоторые производные от числа, само число им не открыл, равно как и все секреты его применения. Титанам удалось сотворить лишь гигантских и несоразмерных тварей, чудищ с крохотным мозгом, еле влачивших свое безобразное липкое тело отвратительных гидр с бесчисленными огромными щупальцами, яростных драконов, которые раздирали когтями природу, валили целые леса ударом хвоста и одним своим дыханием губили всякую жизнь вокруг. Такое же безумие титаны учинили среди растений. Осклизлые грибы настолько большие, что закрывали солнце, необъятные папоротники, бесконечные лианы, зловещие слишком грузные и широколистные цветы, что источали какую-то клейкую влагу и грозили все удушить. Плоды пагубного тщеславия. Титаны уже не могли остановить рост этих созданий. Тогда они привлекли своих могучих и бесплодных братьев, одноглазых и сторуких, но, не сумев с ними управиться, добились только бессмысленного и опасного беспорядка. Урану, заметившему угрозу, пришлось решительно вмешаться. Он повсеместно изменил климат, воздвиг несколько горных цепей, осушил многие моря, затопил различные долины. Водой, льдом или огнем он уничтожил чудовищ, произведенных своими детьми. Не исключено даже, что Уран потряс весь земной шар, немного сместив ось его вращения и слегка изменив траекторию его орбиты в пространстве. Потом, пристыдив титанов за глупую самонадеянность, Уран запер их в чреве Земли навсегда, запретив браться за прежнее. И также поступил с поддавшимися на уговоры старших братьев циклопами и гекатанхейрами, коих ему уже не было большой нужды. Исключение он сделал только для океана, который, если не считать создание нескольких гидр, вел себя довольно сдержанно и по-настоящему в безумии братьев не участвовал. А для помощи своим трудам по созданию жизни Уран оставил также нимф и титанит, и в первую очередь свою самую любящую и преданную дочь память, которая всегда была при нем, чтобы ничто не было упущено. Тело земли, судьбы, язык богов. «Быть может, смертные сыны мои, вы удивлены или смущены, слыша, как я говорю о земле? То как о существе, то как о предмете, то как о супруге моего деда, то как о поле его трудов. Чтобы лучше понять меня, вам следует вспомнить о ваших собственных телах, о флоре, устилающей ваши внутренности, о мириадах ферментов, которые развиваются в вас, множась и укореняясь, о бациллах, воюющих там друг с другом. Вам следует вспомнить обо всех тех микроорганизмах, которые обитают в ваших порах, тканях, жидкостях и для которых вы непостижимая и необъятная вселенная. Что они знают о вас, кроме мрака ваших пилорических желез и зыбей желудочного океана? Когда вы проникаете в лоно ваших жен, могут ли эти крохи видеть или сознавать, что вы делаете, понимать причину или цель, сотрясающей вас дрожи? Так и вы, бесконечно ничтожные бациллы в гигантском теле Вселенной, видите очень мало, ибо то, что вы полагаете слепящим светом, всего лишь тусклая коптилка или свечной огарок, с которыми вы на ощупь обследуете ваш уголок темноты. Так и мы, да, и мы, боги, тоже лишь частицы судеб. Над всеми судьбы, о которых вам давно не говорили. Однако никакой силе, никакой жизни их не избежать. Решения судеб редко постижимы, их природа остается нам неведомой. Но без них ни вы, ни я не существовали бы. Они дают первоначальный толчок и отмечают предел любой траектории, которую каждый волен пройти хорошо или дурно, однако свернуть с которой не может. Таковы судьбы, помещенные и вокруг, и над механизмами наших миров, столь таинственные, что довольно лишь упоминания, и сказано о них будет почти все. Порой можно вступить с ними в сношение, но лик их всегда сокрыт. Еще кое о чем мне следует вам сообщить. Мы, боги, располагаем в своем языке тремя модуляциями для каждого слова, с помощью которых мы можем обозначать суть всякой вещи, ее проявление или же отсутствие. Попытайтесь, согласно этому, придать истинный смысл моим словам, а теперь можем продолжать. Атлантида. Сотворение человека. Золотой век. Итак, Уран, супруг сути Земли, приведя в порядок проявление Земли и заключив титанов, сторуких и одноглазых в отсутствие Земли, избрал местом своего пребывания континент Атлантиду. Ступени его дворца были из чистого золота, колонны из горного хрусталя, стены из самых драгоценных камней, составлявших от аметиста до рубина, через сапфир и изумруд гамму семи цветов света. Кровля была алмазной. Вокруг росли деревья самых прекрасных пород, порхали дивные птицы, да и вся Атлантида была подобна огромному парку, устеленному благоуханными цветами. Именно там, сидя на золотых ступенях, Уран создал человека, которого считал своим шедевром. Он долго размышлял, долго искал число вида, который был бы выше всех прочих. Если умы столь же убоги, сколь и малосведущие внушают вам, дорогие смертные, что вы происходите от обезьян, то не верьте им. Обезьяны. Не более чем проба, наметка, черновой набросок человека. Чтобы утешить их в этом неопределенном состоянии, а заодно избавиться от их воплей, мой дед отправил всю ораву играть на прекрасных деревьях парка, но они не ваши предки. Вы обычно столь гордые самими собой и собственными возможностями, порой даже чересчур. Не уничижайтесь до такой степени, чтобы считать себя усовершенствованными обезьянами. Посмотрите, какой ловкостью те наделены. Если бы вы были сверхобезьянами, вы обладали бы еще большей. Но Уран, наоборот, сократил вашу ловкость, чтобы вам пришлось возместить ее недостаток смекалкой. Он намеревался одарить вас некоторыми божественными свойствами, так что вы не просто выпрямившиеся четвероногие. Число человека — особое число, рассчитанное для человека и только для него. И, найдя его, Уран тотчас же придал этому числу множество вариаций, создав типы людей различной окраски — от янтаря до меди, от молока до эбена. Затем он расселил их, и пигмеев, и великанов, по всему свету. Но из всех этих рас самый завершенный, самый совершенный была раса атлантов, пережившая Золотой век. Этот век я не застал. Он завершился вместе с гибелью Атлантиды, а я родился позже. Так что отметьте, смертные, ваш род древнее большинства богов. Я знаю от своей тетушки памяти, что люди, жившие в садах Атлантиды, были на 2-3 пяди выше вас. Даже самые восхитительные статуи, созданные вами, дают весьма слабое представление о том, какой была их живая красота. Они не знали ни горя, ни нужды, ни забот. В их домах не было дверей, и все принадлежало всем. Благо вокруг существовали в неиссякаемом изобилии. Война была неведома, никто не желал обладать большим, чем другой, и не имел повода возвыситься. Они были избавлены также от ревности. Мужчины и женщины соединялись свободно, следуя ритму и позывам природной гармонии. Животные не боялись человека, поскольку тот и не помышлял убивать их. Атланты питались только злаками, яйцами, плодами, так как были научены, что вправе брать для поддержки своего существования лишь суть жизни, ее первооснову или возможность, но никогда не пресекать жизнь, проявившуюся. Хотя судьбы, позволив Урану творить, поставили условие, что его создания должны быть смертны, по крайней мере от старости и недугов, сопровождающих кончину, люди Золотого века были избавлены. Вплоть до самого своего последнего вечера они не лишались ни сил, ни способностей, ни удовольствий. И только когда их срок, около 1000 лет, подходил к концу, некая блаженная истома внушала им усталость от жизни, и они спокойно засыпали вечным сном. Атланты пользовались лишь очень немногими словами, зная, что каждый из них, будучи изречено, порождает активные вибрации, как благоприятные, так и неблагоприятные, а потому надо соизмерять их употребление. Но они имели возможность непосредственно обмениваться мыслями, а это совсем не то жалкое и отрывчатое общение, которое с тех пор, за неимением лучшего, происходит у вас с помощью языка. Они целиком использовали чудеснейшее из всех клеточных устройств, придуманных Ураном, которые он поместил за их прекрасным лбом. Они могли беззвучно переговариваться на больших расстояниях и даже видеть друг друга, настроившись на любую из доступных волн. Наконец они слышали возвышенную музыку сфер, симфонию миров, круживших во Вселенной, которая поддерживала их в состоянии ни с чем не сравнимого счастья и превращала жизнь в нескончаемый праздник. Последнее творение Урана, отбор видов, домашние животные, серп, зодиак. Уран глубоко любил атлантов, гордился ими и радовался, видя их вокруг себя, столь совершенно счастливых. Сам же он продолжал творить, творить и творить, и не мог остановиться. Осуществив высшее достижение, он возвращался к поделкам своей юности, желая улучшить их и усовершенствовать. Подправлял жесткие крылья насекомому, прорисовывал более четкой линией завитки или бороздки на раковине моллюска. Видели, как он мечтательно любуется красками какого-нибудь особенно красивого заката с порога своего дворца. На следующий день среди цветов уже порхает бабочка, пестрея теми же переливами, теми же роскошными красками. А несколько крупинок ее пыльцы, прилипших к ногтю, наводят Урана на мысль украсить пятнышками божью коровку. Как иные из вас, неведомым путем унаследовавшие от него ту же страсть, пишут красками по холсту или по картону, так он писал по перепонке, перу или меху, писал по дораде, писал по аисту, писал по пантере и по зебре. Ткал одновременно и рисунок, и его основу. Лепил из самой жизни. Он был верховным гончаром, и каждое творение, едва выйдя из его рук, получало дар воспроизводить себя в тысячах экземпляров, таким образом сохраняясь для будущего бесконечно долго. Сквозь какие мутные очки смотрят на природу те, кто заставляет вас верить небылице, будто разные виды образовались в борьбе за выживание друг с другом или с окружающей средой? Если это так, то почему же тогда на одном клочке земли бок о бок растут дерево с шипами и другое гладкоствольное? Почему у их цветков неравное количество лепестков, и почему на одних и тех же ветвях живут одновременно столь разные птицы? Одни толстоклювые, другие с клювом тонким, как игла. Птицы пурпурные, крапчатые или черные, хохлатые, с воротником, с нагрудником. Почему одни свистят, другие трещат? Кого хочет испугать хрупкая синица своей размалеванной, как маска колдуна, мордашкой и хищной позой, если в ее миниатюрной лапке едва умещается крошка пищи? И зеленое горло селезня, и розовый мазок на крыле фламинго, призыв к любви, а не боевое оружие. Какой защитой, по-вашему, служит павлину веер его хвоста? И не кажется ли вам, что от простых, толстых и острых рогов оленю было бы больше проку, чем от тех ветвистых, которыми он украшен? Если только прожорливость заставила муравьеда отрастить себе такой язык, то какой же была бы длина вашего? И если хамелеон так сильно желает исчезнуть с глаз, почему бы ему просто не юркнуть под первый же попавшийся камень, как любой другой ящерице? Труд художника — вот что все это такое. Сознательный, обдуманный труд великого художника. Каждая фантазия, каждое причудо которого имело значение, поскольку он хотел исчерпать все возможности, выделяя и сочетая разные сути. Чтобы проявились рептилия — свет, жвачный лес и птица — взгляд. Как сановник первоэлементов и пространства, Уран занимался прививками, порой приобщая к второстепенным работам своих любимцев — атлантов. Он доверял им свой прививочный нож. Достигнутые результаты он использовал как математик. Если ваш Зародыш имеет вид головастика и даже сохраняет некоторое время рыбьи жабры, то это следствие предварительных, скрытых расчетов при вычислении человека. В ваших генах есть и более ранние, и намного более тайные цифры. Похоже, что Уран знал частично, по крайней мере, решение судеб, касающиеся его шедевра, а потому позаботился подготовить род человеческий и к столкновению с худшим, и к ожиданию лучшего. В предвидении худшего Уран, преобразовав уже существующие виды, создал лошадь, чтобы носить человека, корову и козу, чтобы его питать, собаку, чтобы любить и охранять. В них осталась первоначальная непринужденность, существовавшая прежде между человеком и животными. Они являются вашими слугами и товарищами на протяжении всех черных веков, из которых вы еще не вышли, хотя порой вам удается смутно разглядеть выход. Равным же образом Уран на глазах человека выковал первый серп, имея в виду те времена, когда труд станет для вас необходимостью. Но делая своим чадом этот спасительный дар, знал ли мой дед, что изостряет орудие собственной беды? Предначертанное судьбами должно исполняться и для богов. И еще, поскольку Уран был сведущ в ритмах, которые упорядочивают движение небесных тел, это и заставляет меня думать, что он прибыл из других мест и, летя сквозь пространство, мог наблюдать устройство миров. Он дал атлантам календарь, а главное, научил их читать знаки зодиака, великого циферблата, где отмечаются не только земные месяцы и годы, но также эры и эпохи Вселенной, что в человеческом масштабе позволяет различать смысл предначертаний и согласовывать с ними жизнь. С давних пор, с давних веков, вы задаетесь вопросом, откуда и от кого вам достался этот гениальный часовой механизм. Он достался вам от Урана, дети мои, от Атлантиды. Это ваше самое древнее наследие. Итак, вы были почти вооружены. С коровой, серпом и зодиаком можно многое сделать. Но Уран имел на вас другие виды. Метя гораздо выше, он вписал кое-что в комбинации вашего числа и уже трудился, чтобы проявить это, когда случилась драма. Ненависть Геи к Урану, заговор титанов, Уран изувечен своим сыном Кроном, дети, рожденные из его раны, Афродита, Уран удаляется на небо. Моя бабка Гея, земля, возненавидела своего супруга. Она, некогда утверждавшая, что сама породила его, теперь желала только его погибели. Обвиняла в том, что он плохой отец, так как заключил в ее чреве титанов. При этом она упрекала его за излишний творческий пыл и жаловалась, что изнемогает уже от чистоты их соитий. Когда женщины говорят, что устали от любви, это чаще всего означает, что они устали лишь от любовника и уже заглядываются на кого-то другого. Этим другим для Геи оказался буйный Понт, отпрыск хаоса, что она и доказала, отдавшись ему при первой же возможности. Быть может, Уран был неправ, проявив слишком большую верность, ведь он был богом одной только земли. Не будь он так постоянен, он бы крепче привязал к себе жену, заняв ее ум заботой о том, как бы его удержать. На самом деле Гея ставила Урану в упрек лишь саму его природу и небесное происхождение. Когда на смену желанию приходит ненависть, любые претензии не более чем выдумки. И один злится на другого только за то, что тот такой, какой он есть. Гея слишком долго терпела Урана, в итоге заскучала и захотела перемен. «Смертные сыны мои, остерегайтесь нашей праматери земли». Она раздражительна, сварлива, легко превращается в Мегеру. Ей никогда не нравились труды Урана. У Геи случаются глухие и внезапные вспышки ярости, от которых покровы ее содрогаются, разрушая ваши красивые города вместе с посвященными ей же храмами. Она поглощает вас, низвергая в свои расщелины. А в нечистые дни ее вулканические фурункулы набухают, и прорываются огненными извержениями. Когда Гея отдается Понту, неистовой морской стихии, гигантские волны накатывают на ваши берега. Она принуждает вас к тяжкому труду, с плугом или заступом, а потом вдруг злобно вымораживает посевы или гноит жатву. Никогда не доверяйте ей полностью. Будьте с ней тверже и суровее. Решив избавиться от Урана, Гея обратилась к титанам, заключенным в глубинах ее утробы. Она подстрекала их к бунту и мести, призывала освободиться, а заодно освободить ее. Все титаны уклонились, не осмеливаясь оставить узилище, назначенное им Ураном, и опасаясь худших кар, если заговор раскроется. Все, кроме одного, самого младшего, Крона, моего будущего отца. Только он согласился попытать удачу в этом отвратительном деле, при условии, что ему будет обещано владычество над миром. И вот как-то вечером он при материнском содействии ускользнул из своей темницы, Тартара. Гея похитила у мужа золотой серп, выкованный для атлантов, и дала его сыну. Крон расположился в засаде и стал ждать. Таким образом, когда Уран, целиком поглощенный творческими желаниями, что предшествует сну, возвращался с облета континентов и уже спускался к Средиземноморью. Но достаточно ли вы задумались над контуром Средиземного моря? Его формой, изгибами, его плодотворной широтой? Почему оно — вечный источник творчества и родина цивилизации? Отделившись от индийской грозди, зародышевая клетка скользит по персидским долинам и проливам Ближнего Востока. Думаю, вы меня поняли. Итак, с наступлением ночи, когда Уран стал опускаться на Средиземное море, Крон, его сын, вооруженный серпом, вскочил и одним ударом отсек своему отцу член и мошонку. Рев, который испустил оскопленный Уран, наполнил ужасом вселенную. Кровь, хлынувшая из раны, окропила все окрестные воды и земли. Из нее родились Эринии, жуткие божества, впитавшие ярость бога отца, а также великий Пан, и Селен, и Сатиры, вечные носители мужского буйства и разнузданности. Вдруг возник род гигантов, таких как Алкионей, Афион и Красный Порфирион, раса могучих, скотски грубых и ограниченных колоссов, порожденных изначальными примитивными силами, вырвавшимися из жил Урана. Им предстояло доставить мне в будущем массу забот. Все происходило так, словно различные энергии, наполнявшие кровь родоначальника, вдруг разделились, рассеялись, чтобы порознь воплотиться. Одна капля упала на спящего коня, проснулся он уже первым кентавром. Это показывает, какие замыслы питал Уран в миг своего несчастья. Не думайте, что млечно-белая семенная жидкость, исторгнутая из раны, пропала зря. Ее струя ударила так далеко, что вспенило море у Кипра, и новая заря увидела, как на этом месте из волн вышла Афродита с янтарными руками, точеными пальцами и совершенной грудью. Самая прекрасная, если судить по внешнему виду, самая обольстительная и самая вожделенная из богинь. Но Афродита жестока и холодна даже в своих страстях. Она любит только саму себя и наслаждается лишь страданиями влюбленных в нее. Отмеченная отцовской скорбью как проклятием, она неутомима и беспрестанно, вечно надеясь и вечно разочаровываясь, гонится за счастьем, к которому постоянно приближается и в итоге никогда не достигает. Уран, видя, какой удар ему нанесен, объявил Крону ужасающим голосом, что того постигнет соразмерная кара. Он тоже будет свергнут одним из собственных сыновей. Это пророчество было его последним словом. Затем Уран удалился в высоты неба, в свою суть, где и пребывает распростертый, безучастный, неподвластный силам тяготения, бессмертный и вечно немой. Если же вам хочется знать, почему, получив увечье, Уран-Демиург забросил начатые расчеты, наброски и привои, отказался совершенствовать свое творение и даже наблюдать за ним, предоставив жизнь в некотором смысле самой себе, Спросите об этом моего сына Гермеса, который изобрел ваш язык и образовал из одного корня слова «ген», «генератор» и «гений». Смертные, вы теперь разделяете с нами возможность перемещаться по воздуху. Я был неправ. Вначале отрицаю у вас всякое новшество. Мы об этом еще поговорим. Поэтому, когда вам случится пролетать над островом Корфу, присмотритесь к его форме, к распределению растительности на нем. Вы поймете тогда, почему его также называют Керкера, что значит «член». Мы, боги и люди Средиземноморья, бываем невоздержаны на язык. Утверждают еще, что когда Крон бросил злополучный серп, тот упал в море, и его рукоятка стала мысом Дрипаном. А великолепный изгиб Навплийского залива обязан своей красотой частицам божественной плоти, приставшим к золотому лезвию. Это огромное лезвие искрится летними вечерами, когда солнце озаряет его своим последним светом. Воцарение Крона, освобожденные титаны, любовь Земли и Понта, пагубные божества, конец Золотого века. Едва сделавшись властелином мира, Крон освободил братьев. В жены он взял свою сестру, прекрасноволосую Рею. Остальные же титаны соединились с титанидами или с нимфами. В это царствование родилось множество второстепенных богов, немало детей и внуков, двоюродных, троюродных братьев и сестер, а также прочих родственников. Гея-земля в пылу своей новой страсти неоднократно отдавалась порывам Понта. Да и ночь, еще одна дочка хаоса, сочла, что ей тоже дозволено познать иступление. И бросилась в объятия Эреба, своего брата, бога кромешного мрака. Эрос вполне равнодушно взирал на все эти союзы. Его ролью было толкать одни силы к другим, вовсе не беспокоясь о последствиях. Наш мир, впрочем, не единственный, которым ведает Эрос. И соитие Земли отнюдь не единственная его забота. От стольких совокуплений без всякой меры и порядка произошли, упомяну для примера лишь немногих, горгоны, в том числе и зловещая Медуза, а также две гарпии, неумолимая Немесида, ложь и распря, голод и боль, старость и убийство, беззаконие и бедствие. Царем не становится по случаю, и одного властолюбия недостаточно, чтобы оправдать власть. Правление моего отца было гнусно во всем. Впрочем, разве одна из модуляций его имени не звучит как «Хронос» — все разрушающее время? Золотой век разбился вдребезги. Хотя океан со своей супругой, прекрасной Тифидой, держался в стороне от всех этих безумств, презрительно наблюдая за утехами своей матери с Понтом, хотя моя дрожайшая тетушка память воздерживалась от любого союза, храня себя для будущей любви, хотя ее сестра Фемида, закон, заняла схожую позицию, остальные титаны продолжали творить глупости. Желая вознаградить себя за долгое заточение, они буйно веселились в Атлантиде. Все там разворотив и притесняя атлантов. Те же в отчаянии, что потеряли своего царя, начали уставать и уменьшаться в росте, стали бояться смерти. Одноглазые и старукие тоже были освобождены. Крон, лелея коварные замыслы, полагал, что сможет их использовать для вящего успеха. Но не умея направить их силу на полезные работы, добился лишь еще больших разрушений. Сколько лесов погибло в пожарищах от того, что Аргу, молниеносцу, приказали разжечь костер из веточек. Так часто бывает с богами и людьми второго поколения, которым не терпится завладеть властью отцов. Они воображают, будто способны улучшить отцовские творения, но им удается лишь испортить их. Крон никогда не был счастлив. Со времени своего далекого детства он, подстрекаемый матерью, всегда ревновал к Урану. Но даже оскопив и свергнув его, не почувствовал себя спокойно. Крон остался мрачным, злобным и подозрительным. Он пытался оправдать свое преступление, хотел доказать и другим, и самому себе, что превосходит родоначальника, или, по крайней мере, равен ему. Но этого так и не удалось добиться. Время не небо. Пораженный появлением кентавра, Крон додумался до идеи, гениальной, как ему казалось, смешать суть человека с сутью некоторых животных, чтобы получились более мощные и способные существа. Похоже, ему удалось предъявить человека-льва, человека-быка, человека-барана, о которых атланты, впоследствии перебравшиеся в Египет и Ассирию, сохранили воспоминания. Однако моя тетушка память уверяет, что Крон солгал и, не желая признаться в своем провале, всего лишь напялил на некоторых гигантов маски животных. В любом случае, ни одно из его хвалебных творений не имело возможности размножаться. И все потому, что Крон не понял намерений Урана относительно кентавра. Речь шла вовсе не о том, чтобы привить человека к животным. Дед хотел привить его к звездам, согласно различным часам и эрам зодиака. Расы небесных людей — вот о чем помышлял Уран. И атланты, понявшие это, промолчали. Однажды, быть может, если судьбами так решено, человек в высшей точке своего подъема достигнет созвездий, чтобы присоединиться к мечтам Творца. Крон в поисках числа, гибель Атлантиды, первый потоп, рассеяние атлантов. О, слишком приземленный, слишком тяжеловесный, слишком незадачливый Крон! Ему удалось лишь намесить свинец и неблагородные металлы. Иногда, запрокинув голову, он гневно кричал тучам. «Отец, отец, как же ты это сделал? Куда ты спрятал число?» Но Уран по-прежнему безмолвствовал. Крон в ярости от бессильной злобы вбил себе в голову, что число должно быть сокрыто в одной из частей отцова дворца. Призвав гекатонхейеров, он велел им разворотить золотые плиты пола, снести изумрудные и опаловые стены. Титаны и циклопы тоже в этом участвовали. Испуганные атланты отступили вглубь сада. Если числа не оказалось в фундаменте дворца, значит, оно в кровле. Быть может, чтобы обнаружить число, которое искал Крон, стоило поразмыслить над формой этой кровли, а не рушить ее. Но нет, старуки стали разламывать алмазную пирамиду на куски, дробить эти куски в крошки, крошки перемалывать в пыль. Дворца не стало, а число так и не нашлось. Крону принесли остаток навершия, молекулу легче росинки, крайнюю точку, которой здание некогда касалось неба. Крон приказал циклопам-молниеносцам расщепить эту молекулу. «Злосчастный отец, разве вам неведомо, что в творении Урана все взаимосвязано, что бесконечно большое содержится в бесконечно малом, что если уничтожить точку схождения бесконечности, рухнет все?» Над землей взметнулся огромный огненный цветок, свинноцветной сердцевиной и мертвенно-бледными лепестками, и раскрылся, чудовищно полыхнув. Потом все накрыло густая туча из испарившихся камней и металлов, испарившейся жизни. Земля скрылась от взора других светил, и хаосу на какой-то миг почудилось, что его дочери не стало. Так погибла Атлантида. Многие окрестные моря испарились, среди них Большое Африканское море, выпавшее затем в другом месте, многодневным, проливным, беспрестанным, все затопляющим дождем. Не стало видно ни лугов, ни листвы, деревьев, ни склонов холмов, а вода все поднималась и поднималась. Земля, словно все еще желая отомстить Урану, на его глазах отдалась Понту. Тот покрыл ее и полностью овладел. Никогда еще они не предавались своей пагубной похоти с большим бесстыдством, раскинувшись во всю ширь. Место неба занял морской прилив. Это был первый потоп. Крон смотрел на гигантский провал, куда рухнули обломки погибшего континента, так, будто ему нанесено личное оскорбление. Сквозь трещины уже различались бездны Тартара. Думаете, мой отец оценил размах своей глупости? Своего самомнения ошибок? Думаете, понял, что суть вещей должна быть использована только для проявления вещей? Или, говоря другими человеческими словами, что никакую энергию никогда нельзя высвобождать, кроме как для созидания или творения, иначе она послужит лишь уничтожению и проявится в отсутствии вещей? Мой отец обратил свою досаду на одноглазых и сторуких, которых обвинил в неуклюжести и измене. Он снова вверг их в глубинную тюрьму, куда в первый раз их заключило благоразумие Урана. Бедные исполины, бедные боги силы на службе богов мыслей, была ли их вина в том, что ими дурно распорядились? Это почти все, что моя тетушка память сохранила о той катастрофе. Сама она испытала сильнейшее потрясение, после которого слезы долго застилали ее взор. Она обычно столь точная и ясная об этой драме говорить не любит. А если и рассказывает, то кратко и словно нарочито туманно и смутно. Можно подумать, что она опасается, как бы подобная трагедия не повторилась еще раз. Мой дядя Океан, благоразумно собрав все выпавшие дождем воды, воспользовался ими, чтобы накрыть обломки Атлантиды, сглаживая тем самым ущерб от безумства брата и позволяя выжившим творениям Урана существовать дальше. Те из атлантов, которые бежали на окраины Большого парка или прежде обитали там, сумели спастись, рассеявшись во все стороны от провала. Кто к Андам, еще далее, кто к берегам залива, образованного Британией и Иберией, кто в Этрурию, кто к реке Нил и ее истокам, кто к Тигру, кто к пяти рекам Индии и плоскогорьям Тибета. Там они смешались с другими человеческими расами всех тех оттенков кожи, что создал мой дед. Но тучи, вырвавшиеся из огненного цветка, поразили атлантов недугами, закрепившимися в их генах, от которых и вы еще страдаете. Длительность их жизни сократилась в 10 раз, рост уменьшился и стал таким же, как ваш. Помимо этого, взрыв повредил им слух, навсегда лишив способности слышать музыку сфер. Повсюду, куда бы ни приходили атланты, они воздвигали обращенные к Урану обелиски. Либо грубые, либо великолепно обтесанные, скромные или грандиозные, в зависимости от средств, которыми располагали на месте. Они хотели выразить Создателю свою скорбь о его увечье и сохранить образ того, что у него было отнято. Еще они строили пирамиды в память о его дворце. Если атлантам и удалось возвести столь высокие, столь массивные и столь замысловатые сооружения, имея под рукой одни только камни, то лишь потому, что они сохранили секреты, которые им передал Уран в счастливые дни Атлантиды. Также они повсюду воспроизводили великий небесный циферблат зодиака с его 12 чудесными знаками. В те времена я и родился. Вторая эпоха. Моей колыбелью был Крит. Крон и его дети, сущность жизни, отчаяние Рей, подлог, рождение Зевса. Вопреки распространенному мнению, начало моей жизни было ужасным. Мой отец пожирал своих детей. Смертные чада мои, вы приходите в этот мир лишь для того, чтобы исчезнуть. Вас неумолимо забирает та же сила, что и создала. Вы обречены с первого своего крика, для вас любая радость бытия, построение планов, действия, любовь, постоянно омрачена неотвязной мыслью о том мгновении, когда на вас сомкнутся челюсти времени. Вот что нас сближает и помогает понять друг друга. А потому не удивляйтесь, что я никогда не любил отца и неизменно судил о нем без снисхождения и симпатии. Он помнил предсказания Урана и, наученный опытом своего преступления, не доверял никакой другой тюрьме, кроме собственной утробы. Туда и решил он заключить потомство, которому было суждено свергнуть его с престола. Едва у моей матери заканчивались роды и появлялся плод, Крон тут же хватал новорожденного розового младенца и проглатывал. Так пятеро моих братьев и сестер — Аид, Посейдон, Гестия, Деметра, Гера — были проглочены один за другим, даже не успев увидеть свет. Но в таком случае, скажете вы, зачем же Крон продолжал отягощать бременем свою супругу? Не благоразумнее ли было обойтись без жестокости и просто сдержать свои позывы к оплодотворению? Смертные, дорогие смертные, вам ли спрашивать об этом? Разве мало среди вас таких мужчин и женщин, которые, не противясь желанию, отрекаются от его плодов еще до того, как те появились на свет, словно видят в них проклятие или предел, положенный их собственному существованию? Есть в них что-то от Крона Сатурна. Любой момент, который касается сущности жизни, естественным образом трагичен, потому что все во Вселенной рождается из взаимного, неудержимого притяжения двух сил, которые, соединившись, воспламеняют друг друга, создают третью силу и сгорают в нем. Но в то же время нет ни настоящей страсти, ни радости жизни, кроме как в подобном горении и ради него. В этом и число, и судьбы. В этом они изначально и проявились. Однако Крон, подобно вам, жаждал лишь беспрестанных радостей горения, но сам не желал сгорать при этом. Ваши самые вдохновенные мудрецы говорили: того, кто принимает веление судеб, боги ведут, того, кто отказывается, тащат. Моя мать, прекрасноволосая Рея, ни одну эру прожила в страхе. Постоянно беременная, постоянно оплакивающая предыдущего ребенка и трепещущая за того, которого ей предстояло родить, она терпела объятия своего брата с ужасом и отвращением, и то, что она является владычицей мира, было ей тогда слабым утешением. Вынашивая меня, мать обратилась за советом к земле, и та соблаговолила узнать в жалобах своей дочери те же претензии, что и предъявляла к собственному супругу. Следует уточнить, что Гея значительно изменила свое отношение к Крону с тех пор, как он воцарился. Она упрекала сына за то, что тот плохо распоряжается властью, к которой она его вознесла, называла неблагодарным, потому что он, дескать, не всегда проявляет достаточное почтение к ней, хотя многим обязан. О, тиранические матери, любящие в своих детях только самих себя, готовые на все, вплоть до преступления, лишь бы через них обеспечить свое превосходство. Вы пытаетесь навредить своим детям, как только они ускользают из-под вашей власти. Сколько же Агриппин в вашем роду? Тем, что мне посчастливилось увидеть свет, я обязан ненависти матери к сыну. Уловка, что подсказала земля своей дочери Рэй, может показаться не самой хитроумной. Было дерзостью вообразить, будто столь грубый прием удастся. Почувствовав, что роды близко, моя мать закутавшись в покровы ночи, перенеслась на остров Крит и родила меня в глубине пещеры. Потом утром она отломила от горы огромный камень, обмотала его пеленками и, вернувшись домой, протянула сверток своему супругу, изобразив безутешную покорность. В тот момент мой отец, рассеянный из-за своих неудач, в который раз поносил циклопов. Он схватил спеленутый камень и одним духом проглотил, не заметив подлога. Чтобы скрыть меня от глаз Крона, если у того вдруг возникнут подозрения, мать подарила мне возможность родиться в человеческом теле, которое ближе всего природе богов и которое позволяет раскрыться нашим дарованиям. Издали меня вполне можно было спутать с человечьим детенышем. Итак, я был спасен. Велением судеб предстояло свершиться. Морис Дрюон. Дневники Зевса. Моей колыбелью был Крит. Отрывок из романа. Читал Юрий Гуржий.